«А ты что подумал?» Аспирин молчал минуты три. Алена успела отрезать себе ломоть хлеба и начисто вылезать тарелку. «А я что, боюсь?» Спросила, наконец, совсем тихо. «Конечно!» Алена откинулась на спинку стула, блаженно перевела дыхание. «Ты боишься? Здесь все боятся. Почти все. Все знают, что умрут. А ты?» «А я не умру», — Алена улыбнулась. «Я знаю, что все живые, все живое, и смерти нет нигде». «Кто тебе такое сказал? Расскажи мне поподробнее, почему ты говоришь здесь? Может, вы там со своими товарищами ждете конца света и перехода в иной мир?» Алена больше не улыбалась. Взяла тарелку, отнесла к раковине, потом вернулась и смахнула со стола крошки. «Там у тебя диски», — сказала, откручивая горячий кран. «Я когда убирала, видела. Ты много слушаешь музыку?» «На вопросы старших надо отвечать», — сообщил Аспирин. «Не увиливай. Кто это твой, не человек? Сенсей, учитель, наставник? И что у него за право? Отпускать тебя или не отпускать? И на каком, черт возьми, языке вы говорили?» Алена вымыла тарелку, сняла с полки баночку меда, поставила на стол. «Я сейчас Мишутку принесу?» «Не смей», — рявкнул Аспирин. Алена остановилась в дверях. «Что?» «Он весь в кровище», — тоном ниже сказал Аспирин. «Он чистый. На нем не пятнышко. Ты же видел». «Я не хочу его больше видеть», — сказал Аспирин. «Сделай так, чтобы он не попадался мне на глаза, иначе его выкину в мусоропровод». Алена помолчала, ни слова не говоря, взяла мед со стола, ложку из посудного ящика, бросила укоризненный взгляд на Аспирина и удалилась из кухни. Аспирин включил телевизор. Ведущий программы новостей молол какую-то чушь. Аспирин переключился на музыкальный канал, сделал звук погромче и почти сразу ощутил облегчение. Он хорошо знал этих ребят. Команда была настолько непопсовая, что никак не могла нормально раскрутиться. Лидер их, Костя, брал вдохновение всюду, где плохо лежало. Этнические напевы, сыгранные на глиняной свистульке в сопровождении жесткого металлического бэкграунда, обретали в Костином исполнении почти симфоническую глубину. Энергия, изливавшаяся со сцены в зал, топила публику в волнах экстаза. В Куквабаке команду приняли хорошо, но только один раз. Говорят, хозяин сам, поколбасившись от души, наутро обронил что-то вроде «это для маргиналов». Вот и прайм-тайма им не видать. Первый час ночи маргиналы бодрствуют. Соседи стукнули в батарею, Аспирин сосчитал до 10 и убрал звук, опустил голову на ладони, почти физически ощущая, как проблемы всей тяжестью наваливаются на основание черепа. Прошло всего 2 суток с тех пор, как он подобрал в подворотне Алену Алексеевну, новоявленную Алену Алексеевну, как выразился потом ее босоногий наставник. Один из ментов спросил, между прочим, где комната ребенка. Аспирин объяснил, что девочка приехала от матери всего на несколько дней, и мент тогда сознался. Его удивило, что в доме нет ни детских книг, ни вещей, ни игрушек, ничего. Надо признать, Аспирин сам себе навредил. Первый раз, когда не оставил девчонку стоять, где стояла. Второй раз, когда отказался сразу же, безо всяких объяснений, выдать ее гостю в камуфляжных штанах. А гостю, под чьим взглядом зеркала берутся инеем. В гостиной вдруг грянул музыкальный центр. Кармина Бурана. Соседи, озверев, затарабанили по батарее чем-то тяжелым. «Выключи!» — крикнул Аспирин. Ответа не последовало. Кряхтя он встал, вошел в гостиную. Аудиосистема была его гордостью. Даже на такой бешеной громкости почти не ощущалось искажение звука. И нажал на стоп. Алена преспокойно сидела в кресле и кормила своего медведя медом из баночки. Соседи продолжали тарабанить. Не исключено, что сейчас и в дверь позвонят. «А вот оно, телефон». «Возьми трубку», — сказала Аспирин Алене. Та, как ни в чем не бывало, потянулась за трубкой. «Алло?» «Нет, вы туда попали. Я его дочь». «Что?» «Да, это я выключила музыку». «Нет, он дома. Нет, не спит». «Ну ладно, я скажу. Спокойной ночи». И нажала отбой. «Ругаются?» — пробормотала, будто сама себе. «Ты знаешь, который час?» ты же телевизор включал?»